философия и ее место в структуре знания в средние века. Возродившийся в XI-XII веках интерес к логике снова поставил на повестку дня вопрос об отношении между авторитетным, но не сакральным научным источником и откровением. Нет ли противоречий между рационалистической философией и догматами теологии, истинность которых недоказуема, которые следует принимать на веру, поскольку они основаны на откровении? Хотя откровение обнаруживает истину, недостижимую с помощью одного только разума, все же возникала нужда в логике как инструменте, позволяющем отличить истину от лжи. Кроме того, разумные люди ощущали внутреннюю потребность доказать логичность своей веры и ее преимущества перед другими верованиями. Вывод о непримиримости веры и разума поставил бы христианского философа в слишком затруднительное положение. По мнению Ансельма, годы жизни 1033-1109, философа и теолога, одного из важнейших мыслителей ранней схоластики, архиепископа Кентерберийского, вера следует за разумом. На основании этого принципа он предложил доказательство существования Бога, не опирающегося ни на Аристотеля, ни на Священное Писание. Правда, онтологический тезис о бытии Божьем, так называется утверждение, лежащее в основе этого доказательства, был опровергнут Фомой Аквинским, а в XVIII веке и Кантом. Но нас здесь интересует сама попытка. Рационалистический метод исследования лежал также в основе диалектического сочинения Абеляра «Да и нет». Абеляр выдвинул 158 вопросов, которые вскрывали противоречия в Писании и в произведениях церковных авторитетов, и показал, что только свободное и непредвзятое исследование может привести к истине. Это вызвало яростное сопротивление Бернарда Клервозского, подвергнувшего критике философский, рационалистический метод рассуждения, не опирающийся на авторитет веры. Бернард был одним из многих мыслителей XII-XIII веков, предостерегавших от использования светских книг по философии природы и видевших путь к истине лишь в общепринятых теологических трудах. Хотя между христианами не было согласия насчет того, можно ли использовать принципы философии в богословских целях, в целом наблюдалась тенденция к сближению этих двух дисциплин. Философия могла предоставить понятия, методы и принципы рассуждения, которые позволили бы точно и ясно изложить догматы веры. Так, например, при описании сущности таинства Евхаристии, обряда, в ходе которого хлеб и вино превращаются в плоть и кровь Иисуса, использовались аристотелевские понятия. Чудо, которое совершается на алтаре в ходе мессы, связано с изменением субстанции хлеба и вина, тогда как внешние, случайные их свойства, акциденции, проявляющиеся в их весе и вкусе, остаются без изменения. Термин «пресуществление», означающий превращение одной субстанции, хлеб и вино, в другую, плоть и кровь Христа, получил официальное обоснование на IV Латеранском соборе, что, впрочем, не помешало продолжению дебатов об этом таинстве в рамках аристотелевского подхода. Изменение субстанции было известным, поддающимся объяснению фактом. Молоко, например, превращается в масло и изменяет свою субстанцию. Однако обычные превращения всегда сопровождаются внешними изменениями превращающейся материи. Проблема с Евхаристией была в том, как объяснить изменения субстанции, при котором не видно никаких внешних изменений хлеба и вина. Что происходит при замещении одной субстанции другой? Можно ли говорить о промежуточном этапе пустоты, что невозможно в рамках аристотельского подхода? Или речь идет о двух субстанциях, которые сосуществуют одновременно? Мы не можем здесь продолжать описание этого запутанного вопроса, но важно отметить тесное взаимодействие между философией и теологией как на терминологическом, так и на содержательном уровне. Теологическая проблема разрешается с помощью строго философского рассуждения. Однако, несмотря на взаимодействие этих дисциплин, между ними продолжало существовать напряжение. Так, например, из теологического догмата о Троице, гласящего, что Отец есть Бог, Сын есть Бог и Дух Святой есть Бог, следует необходимый логический вывод, что все трое являются богами, так же, как если Сократ – человек, Цицерон – человек и Платон – человек, то все трое они люди. Однако такой вывод, правильный и необходимый с точки зрения логики, шел вразрез с теологической истиной, утверждающей, что все трое вместе являются одним единым Богом. Средневековое интеллектуальное исследование было основано на непререкаемом авторитете канонических источников. Это само собой разумелось, когда речь шла о теологии, но и в науке и философии середины XIII века аристотелевский метод в ортодоксальном христианском толковании был обязателен. Руководствуясь тезисом, что с одной стороны догматы веры не могут быть ошибочны, а с другой стороны и Аристотель с его рациональным подходом говорит истину, средневековый теолог искал способ соединить новую философию и догматы христианской веры, найти между ними компромисс. Возникало противоречие между иудейско-христианской картиной творения и аристотелевской космологией, предполагавшей вечное существование Вселенной. Альберт Великий, годы жизни 1200-1280, германский теолог, философ и ученый, разрешил это противоречие в том духе, что подход Аристотеля является выражением его человеческого несовершенства. Фома Аквинский считал, что подход Аристотеля был реакцией на еще более ошибочные подходы к вопросу о создании мира. Таковы лишь отдельные яркие примеры живого обсуждения этого вопроса и попыток решить его. Следует отметить, что Аристотель стал обязательным философским источником не сразу и не везде. В Париже, главном центре христианского мира, где изучали Аристотеля, в начале, примерно в 1210-1230 годах, его сочинения в области естественной философии и метафизики подверглись отлучению. Об этом сообщает и устав Роберто де Курсона, цитированный выше. Затем, примерно в 1230-1260 годах, влияние Аристотеля на философов и теологов усилилось. Его работы по метафизике и естественной философии больше не подвергались отлучению и негласно были приняты. Выразителями такого отношения были Альберт Великий и Фома Аквинский. На этом этапе появляются новые переводы трудов Аристотеля и работ его арабского комментатора Ибн Ружда. На третьей стадии, примерно в 1260-1277 годах, возникают еретические воззрения, основанные на учении Аристотеля, что влечет за собой новое осуждение ряда аристотелевских тезисов в 1270 и особенно в 1277 годах. Осуждение 1277 года было вызвано опасностью возникновения двух претендующих на истинность, противоречащих друг другу систем. Это богословская истина, которую раскрывает Священное Писание, и философская истина, которую открывает разум. Теологи испугались, что утратят монополию на истину. Это подтолкнуло их к возобновлению борьбы. С 1277 года и до конца XIV века от попыток поставить аристотелевскую метафизику на службу теологической истине постепенно отказались. Однако Аристотель оставался авторитетным источником философского и научного знания. Но было бы упрощением считать, что аристотелевский подход безраздельно царил в Европе, пока его не оспорили гуманисты и не разрушили до основания Коперник и Галилей. Даже в зените своей популярности, в XIII-XV веках, аристотелева картина мира нуждалась в апологии перед лицом противоречащих ей идей. С другой стороны, ее вытеснение было длительным и сложным процессом, завершившимся лишь к началу XVIII века.